хвостатый колобок. В каждой группе детского сада обязательно есть книжный уголок. В нем живут самые интересные книжки с яркими картинками. А еще там лежат карандаши и альбом. Это чтобы ребята всегда могли сделать иллюстрацию к любимой книжке. Как-то раз девочка по имени Лера, вместо того, чтобы рисовать на чистом и белом листе бумаги, решила порисовать в книжке. Хотя она знала, что книги нельзя портить. Она взяла простой карандаш и тихонько, пока никто не видел, нарисовала колобком нос, пятачком и длинный хвост. Потом Лера оглянулась по сторонам, закрыла книжку и положила ее на место. Конечно, девочка думала, что изрисованную книжку никто не заметит. Ну и, скорее всего, так бы и случилось, если бы фея Вея не решила почитать сказку перед сном. Она подлетела к книжному уголку, уселась на полочку, положила книжку на стол, перевернула первую страницу волшебной палочкой и громко, чтобы слышали все куклы, прочитала. «Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе, испеки-ка ты, бабка, мне колобок». Замесила старуха муку на сметане, состряпала колобок и жарила его в масле и на окно постудить положила. Фея посмотрела на картинку и чуть не свалилась с полки от удивления. Вместо колобка на окошке сидела круглая желтая свинка с длинным, как у мышки, хвостом. «Наверное, это другая сказка», — огорчилась Фея, — «про поросенка. Интересно только, почему он желтый? Ведь все знают, что поросята бывают розовые. Может быть, поросенок заболел желтухой, и это сказка про доктора Айболита? Тогда почему здесь нарисованы старик со старухой? И куда девался колобок? Непонятно». «Поросенок, расскажи, куда пропал колобок?» – попросила фея и дотронулась до страницы волшебной палочкой. В тот же момент картинка засветилась яркими красками, словно экран телевизора, а свинка зашевелилась и заплакала. «Я вовсе не поросенок», – прорыдала она. «Я колобок». «Колобок?» – не поверила своими ушами Вея. «А почему у тебя есть хвост и пятачок?» «Потому что мне их нарисовала девочка Лера», – грустно вытер слезку колобок. «И теперь все звери в лесу и все ребята, которые читают мою сказку, будут надо мной смеяться». «Какое безобразие!» – закричала фея и даже топнула ножкой от возмущения. «Разве можно так обращаться с книжками?» «Ну уж нет. Не волнуйся, колобочек», – ласково сказала она колобку-поросенку. «Завтра с самого утра Лера приведет книжку в порядок. Не будь я детско-садиковской феей». Вея еще раз махнула волшебной палочкой над картинкой и поставила книжку на полку. «Надо наказать Леру», — решила Вея, — «чтобы ей неповадно было делать всякие глупости. Наверное, надо сделать так». Вея покрутила в воздухе своей палочкой, и в соседний дом, где крепким сном спала маленькая зорница, полетел странный сон. Лере приснилось, что она колобок и лежит, остужается на окне. «Ой, как снаружи красиво! Птички поют, бабочки летают. Уйду-ка я от дедушки и бабушки», — подумала Лера колобок и спрыгнула с окна. «Так, теперь надо покатиться по дорожке», — вспомнила сказку девочка. «Только с лисой я не буду разговаривать». Она подпрыгнула, как мячик, и покатилась с крутой горки. Но катиться казалось очень неприятно, потому что при каждом повороте ее нос-пятачок крепко стукался об землю. «Ой-ой-ой-ой-ой!» «Что есть мочи?» – завопила она. «Откуда у меня взялся нос?» «Колобок, колобок, я тебя съем!» — вдруг слышала Лера колобок писклявый голос из-за кустов, и на дорогу выскочил зайка. «Не ешь меня, заяц, я тебе песенку спою!» — громко шмыгнула разбитым пятачком Лера и захрюкала. «Я колобок, колобок, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а тебя, заяц, подавно уйду». «Ну уж нет, никуда ты от меня не уйдешь», — пробещал заяц. И схватил Леру колобка за ее длинный хвост. Он широко раскрыл рот и уже собрался откусить от девочки самый лакомый кусочек, как вдруг Лера закричала и проснулась. «Доченька, доченька, что ты?» — подбежала к кроватке мама и пощупала Лерин лоб рукой. «Не заболела ли?» «Нет, нет, нет, мамочка», — голосила испуганная Лера. «Мне приснилось, что я колобок, и заяц поймал меня за хвост, а еще и разбила нос». «Но ведь у колобка нет хвоста», – удивилась мама. «И носа нет». «Есть», – сказала Лера и насупилась. «Это я нарисовала в книжке. Завтра приведи меня, пожалуйста, в садик самый первый. Я все сотру ластиком и больше никогда так не буду делать».